Магон счел это добрым предзнаменованием и приказал отряду спускаться к реке. Через день Ганнибал увидел на противоположном берегу реки, левее неприятеля, столб дыма. Это был условный знак. Отряд Магона находится в указанном ему месте и готов к нападению. Не успел еще черный столб дыма растаять в воздухе, как Ганнибал начал переправу. Пешие воины, разбитые на тройки и пятерки, заняли стоявшие у берега лодки. Всадники переправлялись на плотах, держа за узцы плывших рядом коней. Часть конницы была поставлена на плоты. Видя, что карфагенине начинают переправу, кельты высыпали на берег. Потрясая щитами, они затянули воинственную песню. Их вопли сливались с шумом воды, пенившейся под ударами весел, с криками карфагенских воинов, ободрявших с берега своих товарищей, с ржанием лошадей. Между тем отряд Магона подходил с тыла к вражескому стану. Галлы оказались меж двух огней. Их теснили спереди и сзади. Заметавшись по берегу, они отыскали еще не занятый карфагенинами проход и разбежались по своим селениям. Теперь можно было приступить к переправе слонов. Из бревен сколотили плоты. К этим плотам прикрепили канаты, концы которых перевезли на противоположный берег. Плоты присыпали землей и выложили дерном. Затаив дыхание, карфагенине на обоих берегах реки смотрели, как индийцы повели слонов по насыпи к паромам. Первым шел Сур. У воды слон остановился и подозрительно обнюхал хоботом край плота. Сур не понимал, чего от него хотят. С тех пор, как он стал подвластен людям, Сур познакомился со многими странными привычками и капризами двуногих. Им нравилось, когда он, разъяренный криками, звоном оружия и звуками труб, бежал туда, куда его гнал погонщик, сбивал с ног лошадей, топтал ногами таких же двуногих. Но эти же люди больно кололи его железной палкой, если он бросался на лошадей, привязанных к столбам, хотя это были такие же лошади. Люди всегда его отгоняли от большой воды, видимо, опасаясь, что он утонет сам или утопит их вместе с привязанной к спине башенкой. Теперь же они гнали его в реку. Они хотят, чтобы он стал на эти доски, с насыпанной сверху землей. Ну что ж, он выполнит и этот их каприз. Вслед за Суром на плот взошли и другие слоны. Затем скрепы были сорваны, воины натянули канаты, и плоты вместе с находившимися на них животными оказались на середине реки. Несколько животных в страхе кинулись в воду. Погонщики, бывшие на их спинах, погибли, но сами слоны переплыли бурную реку и невредимыми вышли на противоположный берег. Пока происходила переправа слонов, Ганнибал отправил часть нумидийской конницы в 500 всадников вниз по течению Родана на разведку. Неподалеку от своего лагеря нумидийцы столкнулись с римскими конными воинами, посланными на разведку с Сципионом. После упорной схватки нумидийцы были обращены в бегство, и римские всадники приблизились к карфагенскому лагерю близ переправы. Не догадываясь, что большая часть карфагенян находится уже на противоположном берегу, римские разведчики повернули коней, чтобы известить консула о местонахождении неприятеля. Горя желанием сразиться с врагом, Публий Сципион направился ему навстречу. Каково же было удивление консула, когда через 3 дня, прибыв к месту переправы, он застал брошенный лагерь. От галлов он узнал, что пуны переправились через Родан и направляются к Альпам. Только теперь консулу стало ясно, что задумал Ганнибал. и он немедля двинулся к кораблям в Массалию.